День 16. Тверь, понедельник, 9 июля. Утром в понедельник Дронго приехал в Тверь, чтобы осмотреть то место, где якобы утонул Рашников. Вместе с ним в Тверь во второй раз приехал Юрий Черковский, который должен был сопровождать эксперта в его поездках. Они не стали никого предупреждать о своем визите, предпочтя сохранить его в тайне. Черковский повез Дронго на берег реки, рядом с тем местом, где опрокинулась лодка с ликвидатором. Они долго стояли на берегу. Дронго не двигался. Наконец Черковский не выдержал. «Вы чего-то ждете?» — спросил он у Дронго. Тот обернулся, покачал головой. «Мне важно почувствовать это место», — сказал он. «Посол ведь наверняка заранее продумал все детали своего исчезновения. В тот момент, когда опрокинулась лодка, он был в плаще?» «Говорят, что да», — ответил Черковский с любопытством, глядя на эксперта. Ему было интересно находиться рядом с этим человеком. Помогая Дронго, способности которого он столько слышал, Юрий как бы вырастал в собственных глазах. «Я думаю, что он спрятал что-то типа респиратора под плащом», — предположил Дронго, — «иначе бы он не выдержал. Здесь вся поверхность воды просматривается на несколько сот метров. Он перевернул лодку вечером, но в это время здесь бывает еще достаточно светло. Ему нужно было проплыть под водой достаточно долго. Он ведь не чемпион по плаванию и вряд ли мог бы задержать дыхание на такой дистанции под водой. Проплыть ее за 1-2 минуты он бы тоже не смог. Значит, у него был респиратор, и он прятал его под плащом». «Возможно», — согласился Черковский. «В таком случае он плыл по течению». «Нет», — возразил Дронго, — «только против течения. Он ведь понимал, что искать его тело будут именно ниже по течению, поэтому он должен был плыть в другую сторону. При этом он не мог рисковать и выплывать где попало. Значит, ему нужен был маяк, место, где он должен был выйти, чтобы переодеться в сухую одежду и постараться избежать при этом общения с кем-нибудь из местных жителей». — Согласен, — кивнул Черковский, — но мы не подумали о маяке. Мы считали, что он просто обманул всех и перевернул лодку, ушел под воду, чтобы потом где-нибудь выплыть. — Сколько вам лет, Юрий? — неожиданно спросил Дронго. — 28, — ответил Черковский. — А почему вы спросили? «Значит, вы не работали в те времена, когда ваше ведомство еще входило в систему КГБ СССР?» «Нет, конечно», — засмеялся Юра. «Я тогда еще учился в институте, хотя в комсомол вступил и был даже заместителем секретаря комсомольской организации факультета». «Понятно. Вы еще слишком молоды и никогда не имели дела с реальными ликвидаторами. Вы сказали, что он обманул всех, чтобы потом уйти под воду и где-нибудь выплыть. Так вот, такого просто не могло быть. Он действительно собирался обмануть всех, и это ему отчасти удалось. Но выплыть где-нибудь, как вы говорите, он не мог. Ликвидатор этим и отличается от всех остальных смертных, что он, как хороший шахматист, точно просчитывает все ходы, а это значит, что мы должны найти маяк, где он мог выйти из воды. Они пошли вдоль берега, внимательно осматривая прилегавшую к реке территорию. Они шли довольно долго, пока, наконец, Черковский не спросил: «Вы думаете, он проплыл такое расстояние?» «Убежден. Кстати, в воде плыть гораздо легче, чем нам с вами идти по берегу», — ответил Дронго. «Хотя я думаю, что мы скоро найдем маяк. Это будет излучина реки или поворот, на котором он должен был остановиться». Они прошли еще 200 метров, пока Дронго не остановился, указывая на дерево, росшее у самого берега. «Вот и маяк», — показал Дронго. «Вы видите, здесь река делает поворот. Это был знак для посла. Пойдемте к дереву. Я почти уверен, что мы обнаружим дупло. Вы видите, дерево растет рядом с берегом, и если человек выйдет из реки, его никто не увидит». Они подошли к дереву, Черковский наклонился и, увидев дупло, удовлетворенно хмыкнул. Он засунул в него руку и вытащил целый ворох мокрых листьев, смешанных с грязью. «Здесь ничего не могло быть», — сказал он, обращаясь к Дронго. «Дупло мокрое». «Нет», — улыбнулся Дронго. Он тоже наклонился и достал еще целый ворох листьев, после чего достал носовой платок и стал вытирать руку. «Посмотрите на листья», — предложил Дронго. «Мокрые листья, которые лежат сверху, маленькие, загнутые, с неровными краями. Такие листья не могли попасть в дупло сами по себе. Они с берега, их положили сверху. А вот эти листья, сухие и ровные, с широкими краями, находились в самом дупле. В одном дупле не бывает листьев столь разных по размеру и виду. Он прятал здесь одежду. Затем перед уходом набросал сюда еще листьев и, очевидно, полил сверху все водой, чтобы в дупле было сыро и мокро. «Как это полил?» — с иронией спросил Черковский. — Вы думаете, у него была с собой бутылка, или он носил воду из реки? — Нет, не думаю, — спокойно ответил Дронго, не обращая внимания на тон капитана. — У него была мокрая одежда. Он мог выжать из нее воду прямо в дупло, чтобы не оставлять следов на земле. Настоящий профессионал обязан предусматривать такие мелочи. Черковский нахмурился, посмотрел на листья, отвернулся, потом нерешительно пробормотал. «Вы меня извините, я, кажется, неудачно пошутил». «Ничего страшного, Юра», — вздохнул Дронго. «Я иногда сам себе кажусь таким старым, все повидавшим скептиком, хотя мне только 40 лет». Черковский промолчал. Для него 40 лет было делом весьма отдаленного туманного будущего. Очевидно, Дронго это почувствовал, потому что по лицу его проскользнула улыбка. Он огляделся еще раз, затем повернулся и пошел дальше уже к дороге. «Да», — сказал он, внезапно останавливаясь, — «он все рассчитал точно. Вышел из воды, переоделся и пошел в сторону дороги. Там не так много машин, и все они не из Твери. Он, очевидно, рассчитал и это обстоятельство. Отсюда до станции далеко?» «Минут 10», — ответил Черковский. «Тогда он поехал на станцию. Значит, он прячется не в самой Твери, а где-нибудь в другом месте, которое обязательно находится на линии железной дороги, ведущей либо в Тверь, либо, что гораздо вероятнее, в Москву. Хотя ликвидатор мог поступить и достаточно нестандартно, выбрав другое направление, но мне все же кажется, что он выбрал какую-нибудь станцию по пути к Москве». «Почему именно к Москве?» Ему ведь заказали убийство. Раз обратились к профессионалу такого уровня, как посол, значит, речь идет о каком-нибудь известном политике или бизнесмене. Поскольку переговоры с ним вел генерал ФСБ, думаю, что это политик. Это необычный заказ. Судя по той сумме, которую нашли в машине погибшего, Лосякина ликвидатору пообещали заплатить огромные деньги. Вот и получается, что его объект наверняка в Москве. Кстати, так считают и ваши аналитики. И сам он должен, соответственно, быть ближе к столице. Возможно, согласился Черковский. Но это пока только наши предположения, и мы не знаем, где прячется посол. У него должно быть обязательно две или три явки. Одна наверняка в Москве, одна недалеко от Твери, причем на его месте я бы выбрал небольшой городок у железнодорожной станции по линии Тверь-Москва, а может, чуть дальше от Твери, чтобы запутать возможных преследователей. Почему от Твери? Он должен был куда-то перевезти свои личные вещи из дома. Нерезонно было тащить их далеко. Вы так говорите, как будто он с вами советовался, как ему поступить. Каждый считает, что он способен выбирать тот или иной путь. На самом деле поступки человека и его судьба очень жестоко детерминированы, убежденно сказал Дронго. Интересная теория, пробормотал Черковский, останавливаясь. Мы будем идти пешком до станции или поймаем машину? Будем идти пешком, невозмутимо ответил Дронго. Я однажды прошел пешком без воды и еды несколько десятков километров, и ничего со мной не случилось. А вы моложе меня на 12 лет, и идти здесь всего несколько километров. Я думаю, доберемся. Черковский не стал возражать и только тяжело вздохнул. Через 1,5 часа они, наконец, дошли к небольшой железнодорожной станции. Дронго был удовлетворен. Он тоже мог пройти пешком, заметил Дронго уставшему капитану. Теперь мне нужно осмотреть дом, в котором он жил, побывать на его работе. Я думаю, мы можем сразу поехать в спорткомплекс. «Для начала нам нужно дождаться поезда», — вздохнул уставший Черковский, уже пожалевший, что оказался напарником этого неугомонного человека. Ждать пришлось достаточно долго. В спорткомплекс они попали только через 4 часа. Войдя в здание, они прошли к административному блоку, в коридоре стояли несколько молодых парней. «Подождите меня здесь», — обратился Дронго к Черковскому. «Я хочу уточнить один вопрос». Он вошел в приемную директора, где сидела длинноногая девица, внимательно изучавшая журнал «МОД». Увидев вошедшего незнакомца, она подняла голову, что-то буркнула и снова уткнулась в журнал. Потом, почувствовав, что незнакомец не собирается уходить, она снова посмотрела на него уже более внимательно. Она оценила его светлый костюм, его красивую и удобную обувь. Ей понравился его уверенный, немного насмешливый взгляд, даже его небольшая лысина показалась ей симпатичной. Где-то она считала, что лысые мужчины – самый сексуальный на свете. К тому же он был высокого роста и широкоплечий. «Что вам нужно?» — спросила она. «Мне нужен ваш директор», — объяснил незнакомец. «Я хотел задать ему один вопрос». «А кто вы такой?» — уточнила она. «Как вас представить?» «Скажите, что пришел хороший человек». «Он вас не примет», — улыбнулась она. Тогда скажите, что я журналист из Москвы и хотел бы с ним побеседовать. Она вскочила со своего стула. Здесь не каждый день появлялись корреспонденты из столицы, и тем более такие. Через несколько мгновений из кабинета вышел сам директор. Он был низкого роста и, как все мужчины низкого роста, обладал кучей комплексов, одним из которых было страстное желание самоутверждения. С одной стороны, он хотел показать, что общаться с журналистами, хотя бы и столичными, для него дело привычное. С другой стороны, его распирало тщеславие. Так что Дронго нашел самый верный ход, чтобы директор его принял. В кабинете сидел какой-то мужчина в спортивном костюме. Очевидно, это был тренер, которого ждали те ребята в коридоре. «Можете идти», — строго сказал директор. «Я вас больше не задерживаю». Удивленный тренер, с которым, очевидно, мгновение назад говорили на «ты», поднялся и вышел. Дронго вошел в кабинет, огляделся по сторонам и остался доволен тем, что увидел. На самом видном месте висели портреты, на которых хозяин кабинета был запечатлен рядом с известными спортсменами. Директор сел в свое кресло и показал на другое кресло своему гостю. «Чай или кофе?» — уточнил он. «Лучше чай», — кивнул Дронго. «Алена, нам два чая», — приказал директор. «И чтобы никто не мешал». Дронго продолжал осматривать кабинет. «Вы из какой газеты?» — любезно спросил его директор. «Боюсь, что меня неправильно поняли», — улыбнулся Дронго, представляя, как начнет психовать хозяин кабинета. «Я не из газеты. Я член Союза журналистов и приехал сюда, чтобы написать о смерти вашего заместителя. Он ведь раньше работал в КГБ СССР». Улыбка сползла с лица хозяина кабинета. Он неприязненно посмотрел на своего гостя. «Арашникове», — мрачно процедил он, — «а у вас есть разрешение на посещение нашего комплекса?» «Нет», — улыбнулся Дронго, — «у меня есть только мой друг, который ждет меня в коридоре». Директор хотел что-то добавить, но Дронго его опередил. «Он как раз бывший коллега Рашникова, капитан из службы внешней разведки. Может, вы его тоже примете?» «Да, конечно», — сказал ошеломленный директор. Он сам вышел в коридор, чтобы пригласить Черковского. Правда, на этот раз он сначала внимательно изучил удостоверение капитана и лишь затем разрешил последнему войти. Попутно он незаметно сделал знак своей секретарше, чтобы она не торопилась с чаем. Впрочем, гости и не собирались у него задерживаться. Они хотели осмотреть кабинет, в котором работал покойный Рашников. Директор вызвал своего нового заместителя, уже назначенного на место Игоря Викторовича, и приказал тому показать гостям все, что их интересует. Сам он сухо простился с неприятными гостями кивком головы. Дронго долго и внимательно осматривал кабинет Рашникова. Закончив осмотр, он кивнул Черковскому, и они оба покинули спорткомплекс. В это время директор уже звонил в местное управление ФСБ, сообщая о незваных гостях. К вечеру сообщение о визите сотрудников СВР было передано в Москву. Получивший сообщение один из сотрудников группы Машкова не придал этому факту особого значения, решив, что сотрудники СВР проверяют по собственному списку бывших ликвидаторов. Он даже не предполагал, какую взбучку ему придется получить за эту ошибку. А Дронго и Черковский поехали к безутешной Тине Михайловне, которая уже привыкла рассказывать всем желающим о своем жильце, так нелепо погибшем на рыбалке. В городе об этом много говорили. Никто не мог вспомнить, чтобы человек утонул на рыбалке, и тело не было найдено. Утопленников действительно не всегда находили. Трупы цеплялись за коряги на дне реки или уходили в проемы, образовавшиеся в искусственных озерах на местах бывшего строительства. Но чтоб на рыбалке на глазах у всех утонул человек, и его тело не нашли, такого здесь еще не было. Она узнала Черковского и приняла его как старого знакомого. Комнаты Рашникова она превратила в своеобразный музей, куда приходили ее соседи и знакомые. Стараниями Тины Михайловны он превратился в героя-фронтовика, хотя во время войны был совсем маленьким мальчиком. Дронго слушал ее рассказы, вежливо кивал и тем временем внимательно осматривал комнату. Он обратил внимание на след от исчезнувшего телефонного провода, на несоответствие двух комнат, как будто в них жили два абсолютно разных человека. Ничего лишнего в комнатах не было, Рашников успел об этом позаботиться. Они покинули дом Тины Михайловны поздно вечером, и Дронго предложил Черковскому поехать туда, где было совершено убийство Аримова. Усталый, голодный, невыспавшийся Черковский вынужден был согласиться. Дом Аримова они нашли после недолгих поисков. Оставив капитана внизу, он поднялся на последний этаж и снова спустился. После чего, наконец, объявил падающему от усталости Черковскому, что они могут ехать на вокзал, чтобы успеть на последний поезд в Москву. Уже в поезде Черковский спросил его: «Зачем мы ездили к дому Аримова? Вы думали найти там какие-нибудь следы? Там побывало столько людей. Неужели вы думали найти что-нибудь новое?» «А я и нашел», — спокойно ответил Дронго. «Дело в том, что ваши специалисты сделали неверный вывод. Они полагали, что Аримов вошел в подъезд и поднимался наверх, когда его догнал Рашников, выстреливший в него трижды. На самом деле догнать Аримова он не мог. Там узкие, неудобные лестницы. Шаги отдаются шумно и гулко, так что его наверняка бы услышали соседи. Он не догонял. Он ждал на пятом этаже. А потом, когда услышал, что Аримов поднимается по лестнице, начал спускаться вниз. Он прошел мимо него, обернувшись, начал стрелять». «Ну и что?» — не понял Черковский. «Какая разница? Мне иногда трудно понять логику ваших рассуждений, ведь баллисты проверили, откуда стрелял убийца, и точно установили, что он находился ниже Аримова. Какая разница, как он там появился, сверху или снизу? Главное, что он был в подъезде и стрелял в Аримова. Он выстрелил трижды, затем повернулся, очевидно испугавшись, что не сумел убить человека. Аримов у него выстрелил, затем он сделал еще два выстрела. Картина была восстановлена с точностью до секунды. Зачем вы туда пошли?» «Господи!» — вздохнул Дронго. «Это же так просто. Можно мне называть тебя на «ты»?» «Конечно, можно!» — кивнул Юрий. «Я давно хотел вас попросить об этом». «Ну так вот, Юрий, для убийства Аримова действительно не имеет никакого значения, откуда на лестнице появился убийца. Спускался он сверху или поднимался следом. Но для меня имеет очень важное значение, как вел себя Рашников. Он ведь понимал, что рискует, находясь на пятом этаже подъезда. Аримов мог оказаться не один. а с лестничной клетки 5-го этажа нет выхода на чердак. В этом подъезде нет выхода на чердак, ты меня понимаешь? Пока нет. Рашников всегда рассчитывает все свои действия. Он не должен был находиться на 5-м этаже здания, в котором нет 2-го выхода. По всем правилам он обязан был подниматься следом за Аримовым, чтобы настичь его на площадке 5-го этажа. Но он этого не сделал. Значит, он не совсем уверен в своих физических возможностях. Значит, он будет планировать свои будущие операции с учетом и этого фактора. Он не хочет рисковать, понимая, что уже не в лучшей физической форме. Теперь понятно, кивнул Черковский. Я, когда вас слушаю, думаю, что мне нужно заново учиться. Во всяком случае, общаясь с вами, остро чувствуешь свою неполноценность. Вы можете делать выводы из самых незначительных деталей. Это единственное, что я умею, — неожиданно сказал Дронго. Я мечтал быть историком. Хотел исследовать тайны прошлого, хотя юристом мне тоже ужасно хотелось стать. А чем все это кончилось? Впрочем, уже поздно жалеть. Говорят, что в 40 лет трудно менять свою жизнь. — Вы недовольны своей судьбой? — удивился Черковский. — Не знаю, — честно ответил Дронго. — Думаю, что, в общем, доволен. Хотя, с другой стороны, все получилось не совсем так, как я планировал. Жизнь в эпоху перемен действительно странная штука. — Вы думаете, мы его сумеем вычислить? — спросил Черковский. Дронго молчал. — Вы меня слышите? — через некоторое время спросил капитан. — Да, — очнулся от своих мыслей Дронго. — Конечно, мы его найдем. Рано или поздно. Человек не может исчезнуть без следа, тем более человек, который должен выполнить столь неприятный для нас заказ. Весь вопрос в том, сумеем ли мы его остановить до того, как он начнет действовать.